с Инчунь и другими сестрами. Но это не имеет прямого отношения к повествованию. Когда Бао Юй шутил и смеялся с Бао Чай, в комнату неожиданно вошла служанка и доложила. «Приехала барышня Ши Сянь Юнь». Бао Юй сразу же хотел пойти к ней, но Бао Чай с улыбкой остановила его. «Погоди немного, пойдем вместе». Она спустилась с Кана, и они с Бао Юем отправились в комнаты матушки Дзя. Ши Сянь Юнь уже была там. При появлении Бао Юя и Бао Чай она торопливо встала и спросила, как они поживают. «Откуда ты явился?» — спросила у Бао Юя находившийся тут же Дай Юй. «От старшей сестры Бао Чай», — ответил Бао Юй. «Вот и я говорю, что если тебя не привязать, ты все время будешь там», — с холодной усмешкой произнесла Дай Юй. «Значит, по-твоему, я должен играть только с тобой и развлекать только тебя», — возразил Бао Юй. «Стоило мне зайти к ней, ты уже проявляешь недовольство». «Этого еще не хватало», — воскликнула Дай Юй. «Какое мне дело, куда ты ходишь? Я вовсе не заставляю тебя развлекать меня. Можешь хоть совсем не обращать на меня внимания». Она рассердилась и побежала к себе в комнату. Бао Юй бросился за ней следом и спросил. «Что это ты опять ни с того ни с сего рассердилась? Если я даже сказал что-нибудь лишнее, все равно ты могла бы посидеть немного и поговорить с другими». «Что ты командуешь?» — вспылила Дай Юй. «Я не командую», — проговорил Бао Юй. «Но когда ты сердишься, ты вредишь только своему здоровью». «Пусть я сама причиняю себе вред, пусть даже умру. Какое тебе дело?» — крикнула Дай Юй. «Зачем ты так говоришь?» — укоризненно произнес Бао Юй. «Разве можно в новогодний праздник упоминать о смерти?» «Назло буду говорить», — заявила Дай Юй. «И сейчас вот возьму, да и умру. А если ты смерти боишься, живи себе хоть 100 лет». «Если ты вечно будешь со мной ссориться, как тут бояться смерти?» — с улыбкой сказал Бао Юй. «Наоборот, сам к ней будешь стремиться». «Это верно», — поспешила вставить Дай Юй. «Чем все время ссориться, лучше сразу умереть». «Я сказал, что лучше умереть мне», — возразил Бао Юй, «а к другим это не относится». В это время пришла Бао Чай звать Бао Юя. «Идем скорее, сестрица Ши Сянь Юнь ожидает тебя». Она увлекла его за собой. Дай Юй еще больше рассердилась и расстроилась, повернулась к окну и заплакала. Прошло время, достаточное для того, чтобы выпить 2 чашки чаю, когда Бао Юй снова вернулся в комнату. При его появлении Дай Юй еще громче зарыдала. Бао Юй остановился в нерешительности и стал подбирать ласковые слова, чтобы утешить ее. Но едва он открыл рот, как, к его удивлению, Дай Юй сама заговорила. «Ты зачем опять пришел? О жизни и смерти предоставь думать мне. У тебя сейчас и без меня есть с кем играть. Она и читать умеет, и стихи сочиняет, и поговорить может лучше меня. Она ведь обманом увела тебя отсюда, чтоб ты не сердился. Зачем ты вернулся?» Бао Юй приблизился к ней и тихо сказал. «Ты такая умная! Неужели ты не понимаешь, что близкие родственники не должны заслонять собой дальних? Новые друзья не должны вытеснять старых? Я хоть и глуп, но эту истину понимаю. Мы с тобой близкие родственники, а Бао Чай приходится мне лишь двоюродной сестрой со стороны второй тетушки по материнской линии. Если говорить о родстве, она для меня более дальняя родственница, чем ты. Кроме того, ты приехала раньше ее. Мы с тобой едим за одним столом, часто вместе спим, всегда вместе играем. Она же прибыла сюда только недавно. Разве может она вытеснить тебя?» «Значит, я ее вытесняю?» — возмутилась Дай Юй. «В кого же я превратилась? Я поступаю так, как подсказывают мне мои чувства.